а другие могли. Им это только для чинов и продвижения по службе надобно, а ему для духа и, естественно, для жизни и для высокого долга. Но так уж повелось в нынешнем Отечестве. На высокие должности ставят самых мелкоумных, непосвященных и незнающих. Говорят, вице-канцлер вызвал с кавказской границы генерала, что там уж думал и остаться до конца жизни, и приказал принять под Петербургом расквартированную, несущую охрану дивизию. Помилуйте, ведь я никого не знаю в столице, кого пропустить, кого задержать. Не знаете никого? Хорошо, нам такой и нужен, ответил вице-канцлер. Но там-то, на контроле у запора, такой может и сгодиться. Но в армии, на просторах великих нужен не могу, знайка, а знаток, не вельможа, а работник, не созерцатель, а устроитель. Его отставили, сослали сюда, в Кончанское. Фельдмаршал, а денег не накопил. Сельцо разваливается, дом господский обветшал, сад в запустении. Но пуще всего мучил старого воина надзор. Позор, гадость какая. Да неужели побегу из Отечества? Неужто заговор плести буду? Недоумки, недомерки, лживки. Это они все придумали. А надзирательским ремеслом не все тяготятся. Боровический городничий Алексей Львович Вындомский совестился. Стыдно было за славой российской следить. Но указ был высочайший. Увиливать тоже нельзя было, голову потеряешь. И он приходил к фельдмаршалу сам, смущаясь и краснея, спрашивал, что можно передать в столицу. Потом прислали другого. Этому что слава, что подлость, скорее бы выслужиться. Нетерпимые, сии безжалостные, тупые соглядатые служаки. А тут еще склоки пошли, вокруг его прошлых распоряжений денежные претензии появились. Ох уж эти затаившиеся гадины, врагов уважал. Он твой неприятель, и ты с ним благородно сражаешься, а здесь приятели подло бьют в спину, дворяне называются. Да, поди, ничего он не понял в людях. Вот только с солдатами было легко. Души открытые. И он все им отдавал. Солдат для него человек истинный. Для него писал науку побеждать. К нему обращался в разделе разговор с солдатами их языком. Но вот все кончилось. Нет ни солдат, ни генералов. Один Прошка, его верный слуга и товарищ, остался. А император почувствовал вскоре, что не все, кто в любви клянется, полезными трону бывают. Словами льстивыми свое худомыслие, подлость и безделие прикрывают. Решил милость проявить к Суворову. Затребовал в прошлом году в Петербург, но поздно было. Фельдмаршал обиду императору не простил. Виделось, как стоял Павел посреди зала, губы нетерпеливо кривил, ожидал признательности и благодарности от вытащенного из небытия Суворова, а тот шел навстречу, подпрыгивая, чуть не растянулся на полу, поскользнувшись в приемной, громко попросил фаворита Кутайсова отвезти его в уборную. Павел морщился. Нельзя же торжественно обращаться к человеку, не умеющему себя вести. Император мало сталкивался в прошлом с независимыми людьми, не имел умения властвовать над ними, а главное, не умел властвовать над собой. Тогда видно было, что он уже досадовал, вызвав из глуши выживающего из ума старика. Пригласил все-таки на военные учения, развод и атаку, ожидал просьбу о возвращении на службу. Фельдмаршал же хлопал себя по бокам, выкрикивал невнятно, бормотал: «Что ты там говоришь? Не слышу!» — с раздражением спросил Павел. «Что это значит? Читаю молитву, государь! Да будет воля твоя!» На следующий день Суворов во дворец не явился, сославшись на боли в животе, и вскоре был выдворен обратно. Спокойно, почти отрешившись от окружения, ехал всадник, готовился в монастырь, в Нилову пустынь. Просьбу на высочайшее имя уже послал. Мысль о тихом уединении, о поклонении памяти своих славных чудо-богатырей, соратников, воинов, да и врагов, попавших под удар его таланта, не покидала его. Всадник спустился в ложбинку и поплыл в волнах тумана.